55. О следствиях, вытекающих из модулей. Знакомство с некоторыми из общих следствий созидательных модулей удобно начать с рассмотрения вышеописанных модулей Худенко и Менжинского. Итак, ремонтник знает, что он получает процент от заработка звена, где работает техника, за исправную работу которой он отвечает. Это создает совершенно другую общую атмосферу. Ремонтник радуется высоким заработкам любого звена и всячески стремится их увеличить. Не только исправностью техники, но и советом, сочувствием, помощью, какой-то диспетчеризацией. Другими словами, возникает атмосфера согласованных интересов, ценность которой не передать ни словами, ни вычислениями. Достаточно сказать, что одной из причин победы нашего народа в Великой Отечественной войне была атмосфера согласованных интересов. Все для фронта, все для победы. Это было понятно всем, и это было общим для всех согласованным интересом. Точно такая же атмосфера согласованных интересов возникла и благодаря модулю Менжинского в энергетике. Общее и благодаря записи в положении о безаварийной работе. Всем известное, безусловно, общественно необходимое действие – безаварийная работа вверенного оборудования. Сплотило всех в единый сознательно действующий организм, а соответствующие правила движения денежных потоков, обеспечивающих оплату за безаварийность, сцементировали всех. В такой атмосфере любое предложение, изобретение, направленное на достижение согласованной, всем понятной и всем выгодной цели, сразу же поддерживается и без проволочек внедряется. Возникает интенсивное усовершенствование методов работы. В атмосфере согласованных интересов быстро распространяется и приживается хороший опыт. Поэтому в атмосфере согласованных интересов резко возрастает за счет различных усовершенствований, изобретений, лучших методов работы, производительность труда. Именно производительность, а не напряженность. Мы помним, что это разные вещи. Особо нужно отметить, что если модуль является созидательным, правильно сформулированным, то он всегда дает возможность применения все более и более эффективных способов выполнения общественно необходимого действия модуля. При этом начинает действовать своеобразный самоподдерживающий себя механизм. Во-первых, падает цена того изделия, услуги или работы, которую обслуживает, для которой сконструирован данный модуль. А во-вторых, несмотря на снижение цены, общая величина оплаты исполнителям общественно необходимого действия модуля растет. Обратимся к уже известной нам истории про уборку камня. Наш сообразительный мужичок, убрав камень, получил за свой труд гораздо больше, чем получил бы любой исполнитель, работая по старому способу. Хотя вся процедура уборки камня стала от его предложения много проще и дешевле. И так бывает всегда, когда модуль выстроен правильно. Таково свойство правильно выстроенного созидательного модуля. И оно получается потому, что созидательный модуль непрерывно поощряет и стимулирует поиск более производительных и эффективных способов выполнения общественно необходимого действия. В атмосфере согласованных интересов легко внедряется и приживается все, что направлено на достижение общего интереса с минимальными затратами. Это в свою очередь ведет за собой снижение себестоимости и, как следствие, снижение розничных цен. И как это не кажется при первом знакомстве невероятным, несмотря на снижение цен, величина поощрения производителя растет. Ведь дешевых изделий можно реализовать гораздо больше, чем дорогих, и общая масса прибыли будет гораздо выше. Этот момент мы еще будем разбирать подробнее, А здесь пока ограничимся утверждением, что система созидательных модулей приводит к работе в режиме постоянного снижения затрат. Экономист бы еще добавил, в режиме непрерывного снижения стоимостей и, как следствие, в режиме непрерывного снижения цен. Важность этого признака снижения цен очень велика. Рост цен однозначно говорит о том, что экономика выстроена из разрушительных модулей, а снижение цен говорит об обратном, о том, что экономика выстроена из созидательных модулей. 56. Созидательный модуль и экономика согласованных интересов и действий. Базируясь на том, что мы уже знаем о созидательном модуле, можно сделать некоторые обобщения и определения. Они помогут нам в дальнейшем. Многие наши беды, может быть даже все беды, происходят от того, что нам навязывают систему экономики, несовместимую с нашими идеалами. А у нас пока, как у народа в целом, не хватает исторического опыта, практических навыков по противодействию разрушению и сохранению элементов экономики, которые совместимы с нашими высокими идеалами. Идут от них и по этой причине великолепно работают, буквально с уникальными результатами. Пора научиться различать и закреплять методы экономики, достойные наших идеалов, принципов их построения. В этом нам и поможет модульная теория. Как уже говорилось, режим снижения цен является одним из главнейших признаков созидательной экономики, которая, и это естественно, может быть выстроена только из созидательных модулей. При этом в пределах влияния созидательных модулей возникает атмосфера согласованных интересов и действий. Таким образом, главное следствие, которое вытекает из применения созидательных модулей, это возникновение экономики согласованных интересов и действий. И теперь можно дать ее развернутое определение. Экономика согласованных интересов и действий – это система общественных и производственных взаимоотношений граждан и юридических лиц, построенная с помощью созидательных модулей. Такое определение ценно тем, что очерчивает контуры некоторой системы, которая, как следует из определения, выстроена из созидательных модулей, а это значит, что между модулями есть связи, зависимость друг от друга, главенство одних над другими. Значит, работа с применением этого определения помогает отыскать такое главенство и систематизировать созидательные модули, помогает выстроить структуру из созидательных модулей и выделить в ней родоначальные модули, которых, согласно свойствам тонкого мира, может быть небольшое количество. Но с их помощью выстраивается все бесконечное разнообразие остальных, как из конечного числа букв алфавита. Строится все великое многообразие слов, предложений и текстов. Забегая чуть вперед, напомним, что таких родоначальных модулей всего два. И добавим, что это созидательный модуль предприятия и созидательный модуль правительства. Строго говоря, весь смысл нашего повествования в том и состоит, чтобы научиться сознательно и правильно выстраивать эти два основных родоначальных созидательных модуля и грамотно поддерживать их жизнь и работу. Пока целы и работают эти два родоначальных созидательных модуля, информационно-финансовая агрессия невозможна. Именно с помощью их и выстраивается вся структура экономики, согласованных интересов и действий. При этом необходимо помнить, без модульных систем не бывает. Экономика всегда выстроена из созидательных или разрушительных модулей. Эти две системы не смешиваются между собой. И хотя они в одном обществе могут существовать одновременно, мира между ними в принципе быть не может. Только борьба. В эту борьбу так или иначе вовлекаются и люди. Если люди встают осознанно или неосознанно на сторону системы, состоящей из разрушительных модулей, то побеждает разрушение, А если люди встают на сторону созидательных модулей, то побеждает созидание. Ведь почему сейчас вокруг нас разрушение? Да по той простой причине, что все люди, за очень редким исключением, встали на сторону разрушения. Некоторым извинением для них может служить лишь то, что многие из них сделали это совершенно бессознательно, не ведая, что творят, подвергаясь информационно-финансовой агрессии. Модульная теория помогает определиться, как встать на сторону созидания, понять, что конкретно для этого нужно делать. Нужно также знать, что в настоящее время разрушительные модули, пусть и без применения данного понятия, создаются сознательно. И трудно сразу сказать, в чем люди больше преуспели и усердствуют – в строительстве созидательных или разрушительных модулей. Но такое положение больше терпеть нельзя, слишком велики потери, и потому подошла историческая пора каждому человеку научиться распознавать созидательные и разрушительные модули. Пора научиться отличать их друг от друга. Такое умение должно стать широко известным достоянием, войти в культуру, привычки. Умение различать созидательные и разрушительные модули в окружающей нас жизни должно стать рефлекторным. 57. Об отличии разрушительных и созидательных модулей. Созидательные и разрушительные модули различаются. Прежде всего, по основаниям. В основании созидательного модуля всегда лежит общественно необходимое действие, то есть то, что нужно каждому человеку лично, всем людям, всему обществу, народу в целом. Само собой, содержание, осмысленность, конкретное наполнение общественно необходимого действия, конкретных модулей, сильно зависит от степени развития общества, от того, какие идеалы оно исповедует, от содержания нравственных и духовных ценностей, что составляют основу культуры и морали данного общества, от природных условий и так далее. Но все это частности, характеризующие то или иное общество в то или иное историческое время. Главное же в общественно необходимом действии то, что оно предполагает выполнение действия, в результате которого общество, человек приобретает, получает что-то реальное, вещественное, предметное, необходимое для выживания. Например, состояние среды обитания, пищу, жилье, знания, здоровье, транспортные услуги, безопасность и так далее. Соответственно этому в созидательном модуле правила движения денежных потоков выстраиваются, конструируются таким образом, чтобы общественно необходимое действие достигалось, а его достижение поощрялось всеми институтами государства и общества. Кроме того, само достижение в этом случае выстраивается так, что с течением времени затраты на достижение общественно необходимого действия падают. Удельное давление на природу и природные ресурсы с течением времени также ослабевает. Исходя из этого требования, выбирается и масштаб модуля. То есть создаются условия, при наличии которых намеченное общественно необходимое действие может быть выполнено. Таким образом, разновидностей общественно необходимых действий может быть много. Например, общественно необходимое действие транспорта состоит в перемещении различных грузов и людей, медицины в том, чтобы люди были здоровы и так далее. С течением времени и развитием общества содержание общественно необходимого действия изменяется и уточняется. Возьмем общественно необходимое действие того же транспорта. С появлением проводной связи, радиосвязи, мы уже можем говорить о принципиально новых способах перемещения информации, что естественно сопровождается изменением соответствующих правил движения денежных потоков, появлением телеграфных, телефонных и прочих тарифов. Или медицина. Раньше она выполняла свое общественно необходимое действие, чтобы люди были здоровыми. Занимаясь только больными людьми, Слово «больница» от слова «больной». В наше время люди понимают важность предупреждения болезней, и медицина все больше и больше начинает заниматься здоровьем здоровых людей. Соответственно, и этот процесс сопровождается изменением правил движения денежных потоков. С тем, чтобы новое, уточненное содержание общественно необходимого действия как можно точнее выполнялось бы в жизни и поощрялось. То есть появляются новые, не совсем врачебные специальности, стадионы, бассейны, группы и секции здоровья. А ведь это, прежде всего, новые и новые правила движения денежных потоков, под действием которых появляются и стадионы, и новые ставки, зарплата для новых специалистов, и их подготовка и так далее. И тенденции к увеличению запаса здоровья населения таким образом значительно укрепляются и развиваются. Другое дело – разрушительный модуль. В его основании всегда лежит одна единственная цель – получение прибыли, денежной прибыли. Это важно понимать. Не создание вещей или услуг, или условий жизни имеет целью разрушительный модуль, а добычу денег. Обычно люди эту разницу очень плохо улавливают, часто вообще ее не различают. Срабатывает бытовой стереотип, а какая разница? Будут деньги, значит и остальное все будет. Пойду да и куплю. Не пойдешь и не купишь, потому что разрушительные модули убивают производство. И со временем купить будет негде. Именно этого люди и не видят. Это трудно видеть и еще и по той причине, что в начальное время утверждения в жизни разрушительных модулей те люди, которые начинают стремиться к прибыли, служить злу, за счет разрушения общей системы для себя лично добывают очень много и в плане материальном заметно отрываются от основной массы населения. Этот отрыв тем более заметен, потому что остальная масса населения в это время от разрушения системы проигрывает и заметно нищает. Материальный разрыв люди видят. Многие начинают элементарно завидовать преуспевающим разрушителям. И желая иметь все то, что они имеют на этот момент, подражают им в действиях. А действия-то разрушительны. И поступая так, люди пополняют ряды служителей зла. И скорость разрушения стремительно нарастает. Разрушение же общей системы при этом мало кто видит. Возникает своеобразная общественная слепота. Конечно, через какое-то время наступают следствия от засилия разрушительных модулей. Встают предприятия, рушится промышленность, появляются армии бездомных и безработных. Когда такое положение начинает всех так или иначе хватать за горло, возникает некоторое просветление. Люди начинают задумываться, поднимать голову от личного корыта, задавать вопросы и искать на них ответы. Но здесь мы чуть отвлеклись. Вернемся к разрушительному модулю, к его конструкции. Соответственно, разрушительные цели, лежащие в основании разрушительного модуля, выстраиваются в разрушительном модуле и правила движения денежных потоков. Цель разрушительного модуля всегда одна – деньги любой ценой и быстро. Естественно, что и в разрушительном модуле, модулях, правила движения денежных потоков развиваются и изменяются, но весь смысл этих изменений состоит в той или иной маскировке, по-другому это называется обман, того, как деньги от какого-то работящего гражданина оказывается и в огромном количестве у гражданина неработящего. Само собой, что у разрушительного модуля есть и масштаб, то есть совокупность условий, при которой добыча денежной прибыли предельно упрощается. И главное в масштабе разрушительного модуля-то, чтобы стремление к прибыли легализовать, сделать законным и привычным желанным состоянием для граждан. Именно приведение граждан к такому состоянию и к такому пониманию жизни – главное условие для существования масштаба разрушительного модуля. И в выполнении этого условия темные силы за прошедшую историю хорошо натренировались и преуспели. Первично обосновывать необходимость законного стремления к прибыли можно чем угодно. Например, необходимостью повышения эффективности производства, в кавычках, развития чувства хозяина и так далее. Набор ярлыков, экономически звучащих слов, для этого достаточно большой, и нет смысла его здесь перечислять. На таких ярлыках в трагическом для нашей страны 1965 году окончательно легализовали стремление к прибыли, как единственной и достойной цели. Сделали его мерилом и смыслом производства. А дальше уже все пошло по своей логике. Как способно совершенствоваться с течением времени наполнение общественно необходимого действия созидательного модуля, точно так же, по такому же механизму, совершенствуется и стремление к прибыли, совершенствуются способы ее добывания. Человеку и человечеству свойственно стремиться к добыванию, к достижению чего-то с минимальными затратами. Если речь идет о созидательном модуле, то ясно, что люди будут стремиться получать с минимальными затратами полезный эффект, общественно необходимое действие. А в случае разрушительного модуля возникает стремление получать с минимальными затратами прибыль, деньги. В созидательном модуле себестоимость осуществления общественно необходимого действия с течением времени за счет совершенствования конструкции модуля, применяемых технологий, падает. Точно так же и в разрушительном модуле с течением времени себестоимость добычи прибыли имеет тенденцию падать. Самая низкая себестоимость получения прибыли существует при прямом грабеже, то есть при максимальном насилии. Поэтому снижение себестоимости добычи прибыли в разрушительном модуле всегда сопровождается ростом насилия и террора, вплоть до войн и отнимания доходов граждан через применение угроз и оружия. Естественно, что по мере нарастания таких тенденций происходит и соответствующее изменение конструкции разрушительного модуля, то есть меняется система законов и так далее. Не нужно думать, что здесь излагается что-то абсолютно людям неведомое. Наша задача много скромнее – сделать через новые понятия известные явления более наглядными, узнаваемыми и более управляемыми. Вред от стремления к прибыли люди давно заметили и отразили в сказках, мифах, пословицах, религиозных установках и так далее.